Я заявлю в полицию, а меня потом станут таскать на допросы. Так, да? Но на душе у меня неспокойно. Может, отправить им анонимку? Как ты думаешь? Все мощные силы ФБР были брошены на поиски магазинов, где были куплены нарядные туфли на высоком каблуке, одну из которых прислали по почте родителям Клэр Барнс, и розовые босоножки, одна из которых была обнаружена на ноге мертвой Эрин Келли. Что касается Нэн Шеридан, то 15 лет назад полиция сумела установить магазин, где продавались такие туфли. Он находился на шоссе номер 1 в штате Коннектикут. Но тогда никто в магазине не смог вспомнить, кто именно их купил. Туфля Клэр Барнс была дорогой, фирмы Чарльз Джордан. Такие поступили в продажу в лучшие универмаги по всей стране. Если точно, в партии было 2000 пар. Невозможно проследить. Туфля Келли — новая модель, фирмы Сальваторе Феррагамо. Агенты ФБР и детективы нью-йоркской полиции начали один за другим обходить универмаги, специализированные обувные салоны и магазины уцененных товаров. Лена Паркера привели на допрос. Он сразу же стал жаловаться, что Дарси ему нахамила. «Я всего лишь хотел извиниться. Я знал, что поступил плохо. Может, у нее и правда было свидание. Я пошел за ней, и точно, она не обманывала. И я ждал на улице, на морозе, пока она сидела в том шикарном ресторане». «Просто стояли на улице?» «Да». «А потом?» «Она села в такси с каким-то парнем. Я тоже взял такси. Вышел, не доезжая до ее дома. Тот парень проводил ее до подъезда и ушел. Я побежал за ней, ведь я хотел извиниться, а она захлопнула передо мной дверь». «А Эрин Келли? Ее вы тоже преследовали?» «Это еще зачем?» «Она не захотела со мной поужинать. Может, я сам виноват? Когда мы встретились, у меня было плохое настроение. Я сказал ей, что женщинам только деньги подавай». «Тогда почему вы скрыли это от Дарси Скотт? Когда она спросила вас об Эрин, вы сказали, что не встречались с ней». «Потому что знал, что тогда окажусь здесь». «Вы живете на углу 9-й авеню и 48-й улицы?» «Да». «Ваш поверенный в банке считает, что у вас есть еще и другое жилье. 5 или 6 лет назад вы сняли со счета крупную сумму денег». «Это мои деньги, и я могу их тратить, как хочу». «Так вы купили дом?» «Докажите». В субботу после обеда, покончив с Леном Паркером, Винс Домброзио поехал в дом 101 по Кристофер-стрит. Он позвонил. К двери подошел Гас Боксер. На нем была нижняя рубаха с длинными рукавами, вытянутые подтяжки поддерживали мешковатые брюки. Он недовольно морщился, делая вид, что значок ФБР не произвел на него никакого впечатления. «Мой рабочий день кончился. Чего вам надо?» «Я хочу поговорить с вами, Гас. Выбирайте, у вас или в управлении. И бросьте разыгрывать святую невинность. У меня на столе ваше досье, мистер Хоффман». Боксер, видимо, занервничал, отвел глаза. «Входите и говорите потише».